Сыщики подъехали к воротам кладбища, когда из них уже выходили родственники и знакомые убитой Вероники. В окружении охранников из ворот вышли два генерала — Орлов и Пахомов. Лев направился к ним, а Стас остался стоять возле машины. Увидев Гурова, Орлов остановился, сказав что-то Пахомову. «Убийца пойман и доставлен в местный РУВД», — доложил Гуров. «Молодцы!» — тихо похвалил Орлов. «Возвращайтесь в Москву и через два дня, чтобы были у меня, расскажете, как все прошло». Он стал догонять Пахомова, который уже садился в машину. «Есть!» — произнес Гуров, смотря вслед уходящему начальнику. Когда он подошел к Стасу, тот поинтересовался. «Что начальство говорит? Будет нам премия или нет?» «Будет, но потом», — усмехнулся Лев Иванович. Перед тем, как сесть в машину, он увидел Воронину, которая была в траурной одежде и платком смахивала редкие слезинки. «Я сейчас!» — Лев пошел ей наперерез быстрым шагом. «Одну минутку, Воронина!» — остановил он ее. Увидев сыщика, та аж изменилась в лице. «Давайте не сейчас, сегодня такой день!» Она снова приняла траурный вид. «Я вас долго не задержу». «А я не хочу с вами разговаривать», — начала злиться Воронина, но Лев не дал ей договорить. «Своим звонком Соколову и приездом к Веронике вы спровоцировали скандал и вдобавок ко всему толкнули Самарского на необдуманные поступки, а точнее на убийство вашей подруги. Вы знали, что она была беременна?» Воронина заметно побледнела, услышав слова полковника. «Меня теперь посадят?» — тихо спросила она. «Нет! Но теперь вам придется жить с этим грузом всю жизнь», — ответил Гуров и, не попрощавшись, пошел к машине. «Ну что, теперь домой?» — весело спросил Стас, когда вдруг сел в «Волгу». «Домой», — ответил Гуров и, отвернувшись к окну, задумался над тем, как некоторые люди в погоне за шкурными интересами готовы растоптать на пути к счастью даже своих близких. После того, как сыщики забрали свои вещи в гостинице и направились в аэропорт, Лев набрал номер жены. «Машенька, я возвращаюсь домой», — улыбнувшись, сообщил он. «А я приготовил тебе сюрприз». «Какой?» «Приедешь, увидишь», — загадочно промурлыкала она в трубку. Когда Кирилл остановил «Волгу» возле входа в аэропорт, Лев протянул ему руку. «Приятно было с тобой поработать, младший лейтенант». «Будь здоров», — Стас хлопнул шофера по плечу. «До свидания», — отчего-то смутился Кирилл. Уже в самолете Стас спросил у друга. «Слушай, Лев, а что там с этим мужиком со шрамом, который угрожал Веронике возле подъезда? Очередной отвергнутый поклонник?» «Нет, директор строительной компании решил таким образом пригрозить Веронике, для того, чтобы она подписала документы на постройку дома на месте детского сада. Теперь с этим уже пусть разбираются следователи. Мы свое дело выполнили».